263. Порадуемся, что снимаются маски, и обнаженная сущность человека открывается глазу. Испытаний не из легких. Но лучше знать, чем умиляться тем, чего нет. Дорого платим за иллюзии эти, и лишь одиночеству ничто не изменит, и никто. Удел каждого высокого духа пройти через горечь одиночества и понять, что безмолвно смотрящий внутри лишь один только он никогда не изменит. Сны, сны, сны есть иллюзии майи. Куда улетают они, когда просыпается дух от сновидений жизни земной в надземном? Но сны эти опыт дают распознавать и отличать действительность от очевидности, и знание действительности собирать в чашу. Самое тяжкое, самое горькое, самое болезненное — отлагать в чаше самые ценные накопления. Великие духи тяжко страдали, живя на земле. Таков ж удел их великих.